Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Записан специально для Samsung MP3 Club. Андрей Егоров. Попал. С этой девушкой мы познакомились в баре. Весьма обыденно, не так ли? Но дальше все развивалось настолько стремительно, что я и опомниться не успел. «Выпьем?» — спросила она. «Что вы, нет, спасибо», — возразил я. «Сегодня пас. Мне еще работать вечером. Я, пожалуй, допью этот кофе и...» После пятой рюмки абсента, запиваемого пивом, меня порядком развезло. «Далеко живешь?» — поинтересовалась она. «Тут недалеко, если на автобусе. Несколько остановок. Высокая такая башня возле сквера». «По глазам вижу, ты хочешь пригласить меня к себе». «Извини, мы к тому времени уже перешли на «ты». Но мне сегодня вечером работать, так что я допью этот абсент и...» В прихожей я помог ей снять пальто, пригласил... «Проходи. Там небольшой бардак. Не обращай внимания». «Я и не обращаю». Она уже включила свет и озиралась с хозяйским видом. «А у тебя гламурненько». «Не сказал бы». Я подошел и встал в дверях. «Совмещенные спальня и рабочий кабинет», — проговорила она, как будто о чем-то раздумывая. «Есть такое дело», — согласился я. «Но иногда я пишу на кухню. Там, кстати, можно курить». «Ты, наверное, привел меня к тому, что хочешь соблазнить?» Она обернулась и резко прильнула ко мне. Движение напомнило мне бросок кошки, ловящей мышь. Растерялся я. «Честно говоря, я ничего не планировал. Нет, точно не планировал. И потом, мне сегодня работать...» В постели с ней было хорошо. Уютно и тепло. Предварительные ласки почти довели меня до экстаза, но она умела вовремя остановиться. А в делах любовных она оказалась куда искушеннее меня. В определенный момент я почувствовал, что пришла пора ей сообщить. «Ты знаешь, я ничего не планировал. В общем, так получилось, но... презервативов у меня нет. Может, ты случайно захвати...» Договорить она мне не дала. «Презерватив не нужен». «То есть как?» «Не нужен и все. Я хочу заняться с тобой сексом без презерватива». «А как же последствия?» О женском коварстве я знал не понаслышке. «Нет, это решительно невозможно». Она так сильно впивалась ногтями в мою спину и кричала так громко, что я начал опасаться визита соседей. Когда все кончилось, мы лежали, обессилев, на мокрых от любви простынях и молчали. Она встала, потянулась к столу, где оставила свою сумочку, сунула в губы сигарету. «Курить можно на кухне», — напомнил я. Она чиркнула зажигалкой и раскинулась рядом, поражая меня совершенством тела. Ее полная грудь с четко очерченными возбужденными сосками, глубокий изгиб бедра, пупок на гладком животе, а под ним темнеет дорожка аккуратно подстриженных волос. «Тебе было хорошо?» — спросила она, выдыхая дым. «Бесподобно», — ответил я. «Но мне, знаешь ли, надо работать. Завтра сдавать эту чертову рукопись. Еще столько всего недоделано, а я всегда работаю обстоятельно, медленно. В общем, наверное, мне надо...» «Повтори», — перебила она. «Я ж тебе говорю, работа, только работа. Дело для меня всегда важнее удовольствий». второй раз был много лучше первого. Я вконец обессилел. Она меня буквально вымотала, у меня не оставалось сил уже ни на что. Я лежал и блаженно смотрел на нее. Такое лицо, наверное, бывает только у абсолютных идиотов. Только идиотов держат в специальных заведениях, а я гуляю на свободе, еще занимаюсь сексом со столь восхитительным, хоть и властным созданием. «У тебя дети есть?» — поинтересовалась она. «Нет, я же еще молодой, не успел пока. Сначала надо обустроиться в жизни». «Будут», — сообщила она. «Дети нужны, чтобы менять вселенную». «Как?» — опешил я. «Гемограф показал, что наши с тобой дети смогут управлять вселенной». В ее голосе звучала холодная уверенность. Никаких лишних эмоций. «Как ты сказала? Гемограф?» «Тебе не понять», — отмахнулась она. «Как у вас говорят, не твоего ума дело. Ты живешь в отсталом времени и пространстве, так что наши дети станут управителями вселенной, а я буду управлять ими». Она хохотнула, отчего лицо ее стало выглядеть еще более хищным. «А я?» Мое место в управлении вселенной виделось мне крайне смутным. «А ты, — сказала она, — надевай тапочки и марш на кухню, милый. Мы еще не завтракали. Муж властительницы вселенной должен хорошо готовить». «Но я не умею», — возразил я. «Единственное, что я могу хорошо приготовить, — это быстрорастворимый суп. И тот выходит таким гадким, что есть его совсем нельзя. А кроме супа я ничего не могу. Могу предложить кофе». Через полчаса на плите шкварчал омлет с беконом, а на столе, аккуратно разложенные по тарелочке, лежали 6 бутербродов с колбасой, сыром и помидорами. «Муж управительницы вселенной», — ворчал я. «Придумала тоже. Раскомандовался. Я, между прочим, даже не знаю, кто она и откуда. Муж! Ха-ха, разбежалась! Да ни за что!» Нашу свадьбу праздновали на два мира. С моей стороны присутствовали мои добрейшие родственники и милейшие друзья, с ее невыносимой родня и надменные приятели. Я настаивал, что свадьбу надо провести на земле, но она каким-то образом меня переубедила, сам не пойму как, и всем пришлось тащиться аж в созвездие Стрельца, откуда родом моя своенравная невеста. Зато зажили мы на земле. Я, честно говоря, хотел, чтобы нашего первенца звали Васей в честь отца, но она твердо решила дать ему имя Вольдемар. Первым делом она вместе с Вольдемаром собиралась что-то там сотворить с черными дырами поблизости от Солнечной системы. Меня, признаться, ее замыслы по переустройству Вселенной немного пугали, но я старался не вмешиваться. Не моего ума дело. Я же представитель отсталого времени и пространства, что с меня возьмешь? Хорошо, что позже, когда моя первая жена совсем углубилась в работу по смещению орбит и покорению космических далей, в том же баре, куда я стал захаживать частенько, я встретил Риту с Альфа-Центавра. Рита во всем со мной соглашается и говорит, будто согласно гемографу, я ее идеальная пара, а наши дети смогут управлять управителями Вселенной. Thank you.